Глава 21. Август Рассел. «Я их нашел! Машина стоит перед домом Дженни Мастерсон!» Август Рассел ворвался домой с пакетами из магазина в каждой руке. Джан Ген Джан в кухне сыпал соль из большой синей упаковки в кувшин с кока-колой. Рассел поставил пакеты на каменную плиту перед очагом. «Помоги перенести остальное, в машине еще много!» Джин заглянул в пакеты. Один был набит сухими батареями и мотками проводов, другой — коричневыми картонными цилиндрами дюйма 4 длиной и в дюйм диаметром. Джан Ген Джан вытащил один и принялся разглядывать. С одного торца свисал зеленый водоотталкивающий запал. Что это? Взрывные шашки. Министерство охоты и рыболовства выдает их рыбакам, чтобы отпугивать котиков от рыболовных сетей. У меня в магазине таких полно. Взрывные устройства против демонов бессильны. В грузовике еще 5 пакетов. Принеси их, будь добр. Рассол начал выкладывать шашки на плиту. Я не знаю, сколько у нас осталось времени. Я что тебе, презренный раб? Вьючное животное? Неужели я, Джан Ген Джан, царь джинов, должен подносить тяжести невежественному смертному, желающему покорить адского демона какими-то хлопушками? — О, повелитель! — раздраженно ответил Рассол. — Принеси мне, пожалуйста, эти чертовы пакеты, чтобы я успел все закончить до рассвета. — Это бесполезно! Я не собираюсь его взрывать. Я просто хочу узнать, где он. Если, конечно, ты не соблаговолишь воспользоваться своей великой силой и удержать его от бесчинств самостоятельно, о царь джинов. Ты же знаешь, что не соблаговолю. Тащи пакеты. Ты глупый, низкий и подлый человечишка, Август Рассол. Да я в мандавошках гаремных шлюх видел больше разума и сообразительности. Джин вышел из кухни, и его обвинительная речь заглохла в ночи. Рассол методично обматывал каждую шашку проводом из серебряного волокна, которое разогревалось, когда через него пропускали ток. Очень приблизительный метод детонации, но ночью нормальную взрывчатку найти нелегко. Через минуту Джин вернулся с двумя большими пакетами. «Положи на стуле». Рассол, не оборачиваясь, махнул рукой. — В этих пакетах мука, — сообщил Джан Ген Джан. — Ты собираешься печь хлеб, Август Рассол?